от истории про святых кровавым наветом. В статье, опубликованной в 1992 году, Исраэль Яаков Юваль утверждал, что кровавый навет был искаженным толкованием поведения евреев во время преследований 1096 года, приписывающим им ритуал отмщения как составной элемент их понимания спасения. Эта статья Юваля была посвящена выяснению некоторых аспектов в отношении ашкеназских евреев к христианству. На основании религиозных гимнов и мидрашей, сочиненных в ашкеназских странах, Юваль формулирует представление о спасении мстящим, характерном для евреев Ашкеназа, надеявшимся на месть всем христианам, которая свершится в судный день. Они верили, что когда придет Мессия, все другие народы будут уничтожены, и только евреи спасутся. Это представление сильно отличается от идеи обращающего спасения, распространенной среди евреев Испании, согласно которой в конце света все народы обратятся в иудаизм. В плачах, мидрашах и гимнах ашкеназских евреев мстительный бог ведет с притеснителями евреев кровавый счет. Капли крови каждого из евреев сливаются вместе, и эта пролитая кровь подвигнет бога к возмездию, когда придет час. И чем больше прольется крови, тем ближе час мщения Бога. Вера в то, что кровь евреев приближает спасение, подвигла евреев во время погромов 1096 года пойти на крайности самопожертвования, лишь бы не изменить своей религии. Юваль приводит чудовищные истории убийства детей их родителями, подчеркивая именно крайности. Здесь идет речь не просто о мученичестве, известном христианскому миру или иудаизму из истории о 10 жертвах римлян во время восстания Бар-Кохбы или о Хане и ее 7 сыновьях во время гонений Антиоха. В 1096 году сами евреи убивали детей, чтобы их не крестили. Убийство детей преподносится у Юваля как некий обряд жертвоприношения Богу-Мстителю. Это жертвоприношение Исаака, доведенное до конца, чтобы потрясти Бога, наполнить чашу крови и приблизить спасение. Освящение имени Господа во время погромов 1096 года произвело большое впечатление на историографов и стало идеалом поведения евреев в критической ситуации. В современной историографии в нем также видели благородную идею. Правда, были и такие историки, что сочли жертвоприношение детей убийством во всех отношениях, но их мнение оставалось в оппозиции на фоне фанфар, воспевающих эти поступки. Однако для нас важно не то, что думали по поводу убийства детей евреи, а как оно воспринималось христианами. И христианские, и еврейские источники подчеркивают потрясение, которое испытали при виде происходившего христиане. Некоторые пытались спасти детей от родителей, а когда это не удавалось, убивали родителей. Достаточно вспомнить слова Альберта из Ахена. Когда евреи увидели, что христиане нападают на них и на детей их, и не жалеют никого, а они восстали на своих братьев, детей, жен, матерей и сестер, и так погибли от рук друг друга. Матери, страшно даже говорить об этом, перерезали ножами горло грудным младенцам и закалывали остальных, предпочитая, чтобы они умерли от их рук, но не от меча необрезанных. Связывая эти эпизоды с кровавыми наветами, Юваль пишет. Центральное место, которое занял культ мученически пролитой крови в еврейском сознании второго поколения после погромов 1096 года и отрицательная оценка христианами этого мученичества, могут пролить свет на появление именно в это время другой христианской трактовки событий, враждебной фальсификации жертвоприношения евреев, какой и стал кровавый навет. Первый кровавый навет Средневековья имел место, как известно, в 40-х годах XII века. Два эти явления, мученичество и кровавые наветы, разделенные небольшим временным интервалом, возможно, находятся во взаимосвязи. Существует определенное сходство между представлениями о событиях 1096 года, запечатленными в еврейских хрониках, и мифом о еврейских ритуальных убийствах. В обоих случаях речь идет о религиозных жертвоприношениях евреев. Различие состоит в том, что в еврейских хрониках евреи приносят в жертву собственных детей, тогда как в кровавых наветах им приписывается убийство христианских младенцев. В хрониках мы имеем дело с благородным саможертвованием, а в кровавых наветах – с жестоким преступлением. Кровавый навет – это искаженное эхо христианского толкования, твердившего, что борьба евреев с христианами универсальна, и в ней присутствует мессианский план. Перечтите снова слова выкреста Теобальда, приводимые Томасом из Монмаута, глава 1. Какое объяснение дается убийству Вильяма из Норича? Как это соотносится с тезисом Юваля? Юваль также утверждает, что первое обвинение в ритуальном убийстве было выдвинуто в Германии в 1147 году, тогда как датой навета в Норичи следует считать 1149 год, когда была написана книга Томаса. Таким образом, навет родился на земле Германии, как отдаленная и искаженная реакция на отчаянные действия евреев за два поколения до того, во время первого крестового похода, и прежде всего на готовность пожертвовать собственными детьми. Юваль пишет: «В средневековом мире симметричных оценок этого было достаточно, чтобы создать впечатление, будто евреи особенно жестоки к детям, хотя на деле речь шла только о жестокости к их собственным детям. Однако для христиан поведение евреев служило бесспорным доказательством их склонности к детоубийству. Таким образом, кровавый навет является как бы обратной стороной освящения имени Господа». Толкование Юваля порождает определенные моральные затруднения, поскольку перекладывает на жертву ответственность за ее страдания. Дайте критическую оценку его гипотезе и отметьте ее сильные и слабые стороны. Тезис Юваля получил многочисленные отклики, в том числе весьма критические. Подобные исторические трактовки, как Юваля, так и другие, приведенные выше, очень трудно доказать и невозможно проверить. Можно спорить, хорошо ли построено само объяснение, последовательно ли доказательство, но проверить его нельзя. Надо надеяться, что в дальнейшем мы услышим о новых объяснениях этого явления – в ответ на новые вопросы, которые поставят современные исторические исследования, а может быть и на основании новых источников, еще не обсуждавшихся в этом контексте. С помощью следующих вопросов вы сможете подвести итог анализа кровавого навета и его компонентов. Первое. Кровавый навет – это миф, обладающий постоянными характеристиками. Дайте определение этим характеристикам и опишите их. Второе. Как вы объясните популярность навета в христианском мире и его многочисленные повторения? Третье. Опишите кровавый навет как ролевую игру. Какую роль исполняет каждый из участников? Четвертое. Проанализируйте экономический аспект кровавого навета. Пятое. Опишите реакцию евреев на кровавые наветы. Шестое. И, наконец, как выглядит стереотип еврея, рисуемый наветом?